Мы дружбу связали канатом. По-видимому, на Керчи не поняли намерения парашютиста или заметили его слишком поздно. В ту самую минуту, когда мальчик коснулся поверхности моря, у борта Керчи появилось маленькое облачко. В воздухе мелькнуло длинное тело торпеды. Ее белый след на воде стремительно приближался к свободной России. Невольный крик вырвался у людей на Керчи, когда там заметили падение парашютиста неподалеку от линкора, ведь взрыв торпеды должен был быть для него смертельным. Санька и сам видел движущийся на него пенистый гребень, но не сделал попытки отплыть от корабля. Он знал, что это безнадежно. Уйти от взрыва было немыслимо. Но сейчас он даже не испытывал страха. Лишь досада наполняла его, острая досада, что так и не успел спасти Пашку. И вдруг он ясно увидел. Торпеда пущена неверно, она не попадет в корабль. Когда торпеда действительно прошла под носом линкора, не задев его, радость охватила Саньку. Матросские голоса кричали с Керчи: «Плыви прочь! Уходи! Уходи от корабля!» Быстро спустили шлюпку. Санька поплыл, но он направился вовсе не в сторону шлюпки с Керчи, а к обреченному дредноуту. Быстро достиг трапа и побежал вверх. Через минуту его маленькая фигурка затерялась среди палубных надстроек. Санька стрелой несся по палубе, нырнул в первую попавшуюся дверь, помчался по внутренним проходам корабля. Если Житков попал в ловушку, его заперли где-нибудь недалеко от командирского салона, так же, как был заперт и он сам на воле, подальше от матросских глаз. Вот и командирский салон. Все здесь говорило о поспешном бегстве хозяев. Санька остановился и крикнул: «Паша! Пашенька!» Эхо гулко понесло его голос по стальным закоулкам броненосца. Санька затаил дыхание. Эхо, дробясь, потерялось где-то вдали. Было тихо. «Паша! Пашенька!» Едва не плача, повторял мальчик. Снова бежало звонкое эхо, отскакивая от переборок и палуб, ломаясь и затихая. И снова ответом ему было молчание покинутого корабля. Санька еще раз заглянул в боковые каюты. Пусто, беспорядочно, разбросаны вещи. Забежал в командирскую спальню. Большой серый кот уютно спал в койке. У дверей ванной грудой лежали чемоданы, несессеры, портпледы, насильные вещи. Еще одно свидетельство растерянности и поспешного бегства. Санька в бешенстве ткнул ногой в эту груду. «Гады окаянные!» — пробормотал он, стиснув зубы. Ему и в голову не могло прийти, что за дверью, заваленной этими вещами, томится его друг Житков. Санька собрался уже уйти из салона, чтобы продолжать поиски, когда ему почудился едва уловимый высокий звук. Казалось, будто он слышит свист. Прислушался. Свист повторился. Санька уловил мотив любимой песенки, которую они не раз певали с Пашкой. «Закурим матросские трубки и выйдем из темных кают. Пусть волны доходят до рубки, но с ног нас они не собьют. На этой дубовой скорлупке железные люди плывут». «Да это же он и есть! Милый друг Пашка! Так вот, куда его запрятали, гады!» «Но как он сюда попал? Зачем тут очутился? Впрочем, сейчас не до рассуждений, надо выручать Пашку. Пашу, Пашеньку». «Паш! А, Паш!» — что было сил, закричал Санька и замер в ожидании ответа. «Сань! Ты, Сань!» «Паша!» — Санька искал глазами что-нибудь потяжелее, чем бы ударить в дверь. Брался за одно, другое. все было либо привинчено к палубе, либо никак не годилось, чтобы таранить прочную дверь каюты. И тут, пожалуй, в голосе Саньки послышалось уже что-то похожее на слезы. — Паша, давай вместе. Надо высадить дверь-то. Высадить, говорю. Из-за двери послышались глухие удары. Санька рванул. Заперто. Он хватал самое тяжелое, что попадалось под руку, но все разлеталось от ударов о толстую сталь двери. Тяжело дыша, он задумался. Ум и сноровка подсказывали Саньке, что тут нужно действовать методически, с инструментом в руках. Минуты, понадобившиеся на то, чтобы сорвать с переборки прохода пожарный топор и ломик, показались долгими часами. Но зато вскоре дверь была отперта. Из ванной выполз Пашка. Спущенная керчью шлюпка подошла к свободной России и приняла юных друзей. Через несколько минут Керчь дала новый торпедный залп. На этот раз торпеда взорвалась под носовой башней свободной России. Дредноут вздрогнул, но никаких повреждений не было видно. Снова и снова стреляла Керчь. Корабль оказался необыкновенно прочным. Спроектированная русскими инженерами, построенная на русском заводе, свободная Россия не хотела умирать. Только после шестого попадания в самую середину корпуса бело-черный дым взметнулся над кораблем. Облако дыма заволокло весь линкор с башнями, с трубами, по самые клотики. Когда дым рассеялся, с Керчи увидели, что плиты бортовой брони сорвались с дубовой подшивки. Брешь, окрашенная по краям кровавыми полосами сурика, зияла, как огромная смертельная рана. Корабль слегка покачивался. Еще одна торпеда, и потоки вспененной взрывами воды устремились в пробоины. Корабль медленно кренился на правый бок с одновременным дифферентом на нос. По мере увеличения крена все сильнее слышались на корабле треск, грохот, звон. Срывались с креплений катера, шлюпки, приборы. Все это с неимоверным шумом неслось по палубе, скатывалось в воду. Под конец поползли со своих гнезд установок 750-тонные броневые башни главной артиллерии. Сперва медленно, едва заметно, потом все быстрее и быстрее ползли они по кренящейся палубе, все сбивая на своем пути, ломая и сминая дерево, железо, сталь. Вытянув к воде жадные хоботы 54-калибровых пушек, башни нырнули в пучину. Вода закипела пеной. Высоко вскинулась погребальная волна. Из недр корабля продолжал доноситься предсмертный скрежет. Ударяли по бортам скатывающиеся со стеллажей в погребах тяжелые снаряды. Срывались с фундаментов не выдержавшие такого крена машины. Их удары в корпус были слышны далеко. Казалось, таинственные силы, сопротивляясь к концу, судорожно бушевали внутри корабля. На глазах потрясенных моряков тянулись 4 бесконечные минуты трагической агонии вчера еще грозного создания человеческой мысли. Но вот все стихло. Корабль перевернулся вверх килем. Силой воздуха, сжатого тяжестью корабля, вода высокими кипящими гейзерами выбрасывалась сквозь кингстоны. Бухта покрылась бурлящей пеной. Прошло еще полчаса, прежде чем киль корабля скрылся в захлестнувшем его водовороте. На палубе Керчи матросы и офицеры стояли в молчании с обнаженными головами. Никто не шевелился. Угрюмы были лица. Когда на месте погрузившегося дредноута улеглась последняя рябь, командир Кукель надел фуражку и громко сказал: «Этой жертвы требовала Россия». Пожилой матрос, все еще держа бескозырку в руках, повернулся к команде и крикнул: «Товарищи, этой жертвы требовала от нас революция, ее требовал Ленин. Но русский флот не погиб, он будет жить. Да здравствует революционный русский флот! Да здравствует революция! Да здравствует ее великий вождь Ленин! Да здравствует флот! Да здравствует Ленин!» Кукель потянулся к машинному телеграфу. Стрелка, отрепетовав звоном, остановилась на словах «Полный вперед!». Керчь развернулась и пошла прочь от Новороссийска. Она легла на курс к берегам Кавказа.